Глава 9. Дайрен. Какого мрака ему пришло в голову вчера пить? Это была самая дурацкая идея из всех, что когда-либо приходили первому рыцарю. Хотелось отвлечься. Он думал, вино Арании поможет немного расслабиться, успокоить горячую голову. Вышло наоборот. Вечер фейских сказок едва не закончился фейским сексом. Кошмар. Если когда-нибудь это выплывет наружу, Элеандера вряд ли будет довольна. Мало того, что он скрыл от нее настоящую последнюю фею, так он еще ее и... В висках заныло. Дайрен растер пальцами кожу, вспоминая, как смотрел вчера на свою пленницу. Как горела голова. До сих пор горит. Он пришел к Орелейне в полночь после очередного бала у царицы. Был зол, как стая демонов у Индаше. Ни одна фуриянка не смогла его увлечь. И весь вечер он думал о дурацкой феечке, которая ждет его к восходу луны. Наверняка боится, нервничает. Сосущим чувством в груди он понимал, что это было приятно. Зачем он вообще заключил с ней этот дурацкий договор? Почему просто не выпытал все, что нужно, и не отдал царице? Так поступил бы любой рыцарь на его месте. Но не он. И Дайрен знал, почему. Орелейна понравилась ему с первого взгляда. С первой ночи во дворце, когда он принял ее за фуриянку и едва не трахнул. Когда она так очаровательно стеснялась, соблазнительно боялась, несмотря на очевидное возбуждение. И что было самым приятным, ее эмоции были настоящими. Теперь он понимал, почему. Орелейна никогда не попадала под влияние магии рыцарей мрака, их темного огня. Сиреневое пламя сводит девушек с ума. Заставляет их желать рыцарей и всего того, что те с ними делают. Будь то ласки у всех на виду в коридоре Древа Теней или секс во время пожара, когда огонь разве что не облизывает пятки. Ни одна из фуриянок ни за что не отказалась бы от близости с рыцарем мрака. Но Орелейна никогда не испытывала на себе влияние этой магии. Она хотела самого Дайрена. И это не выходило из головы у мужчины. Снова потер виски. Проклятие. Фея у него дома, у него внутри, и всей ярости и злости не хватит, чтобы ее оттуда выкинуть. Ее глаза, губы, грудь, сведенные от страха ножки. Сладкие ножки. Он бы с удовольствием раздвинул их, лаская мягкие губы между ними. Но Дайрен обещал не трогать ее. Он и не хочет трогать. Зачем ему касаться феи? Феи — игрушки его госпожи. Еда, рабы, скот. Сладкие ножки. Какое-то сумасшествие! Дайрен взглянул в окно. Солнце давно взошло, окрасив в изумрудный цвет сад перед особняком. Первый рыцарь мрака вел ночной образ жизни и редко видел его таким. Оперся руками о широкий подоконник и резко выдохнул. По узкой дорожке сада шла худенькая фигурка, которую было невозможно не узнать. Орелейна. Шла к вольерам с мантикорами. Где-то внутри всколыхнулась ярость, что-то темное с алыми всполохами греющая кровь, воспламеняющие кости. Кто разрешил ей прогулки? Дайрен сорвался с места, сжимая кулаки. Побелели и хрустнули костяшки, хлопнула за спиной дверь особняка. Под ногами заскрипела мелкая каменная крошка, которой были усыпаны тропинки. Девушка уже успела дойти до вольеров. Дайрен видел издали ее хрупкие очертания. Юбку до самой земли, стелющуюся, как вода, мягкий корсет, рукава, закрывающие все, вплоть до кистей. Одежда, которую он сам же и приказал служанке принести. Зачем он это сделал? Безумие какое-то. Как будто вид голых рук мог спровоцировать его на что-то. Что за бред? Но факт оставался фактом. Сквозь густо-сиреневые кружевные рукава просвечивала светлая, почти светящаяся кожа феи. И Дайрен неосознанно обращал на это внимание. Легкая юбка при ходьбе очерчивала округлые бедра, а корсет подчеркивал почти невозможно тонкую талию и небольшую грудь. В итоге, пока он добрался до вольеров, ярость исчезла, как туман в летнюю ночь. «Что ты здесь делаешь?» – бросил он, подойдя к девушке и явно застав ту врасплох. Орелейна дернулась, едва не подпрыгнув на месте. В этот момент она пыталась приблизиться к клетке с Джайрой, одной из его самых агрессивных мантикор. Зверь рычал. Бил жалом по земле, подкидывая вверх комья грязи и направляя ядовитое острие на девушку, явно надеясь, что та просунет руку сквозь прутья. «Ох!» — выдохнула фея, сделав шаг назад и схватившись за грудь. Она тяжело дышала от испуга. «Просто хотела погулять. На улице такая погода, а я уже столько времени сижу в заперти». Джайра оскалилась, высунув раздвоенный язык. Пушистая голова прижалась к решетке, и в солнечном свете блеснула медная чешуя на спине. Фея повернула голову и залюбовалась зверем. Дайрен нахмурился, подходя ближе и вставая между ней и питомцем. «Лучше бы феечке держаться подальше. Она явно не понимает, что мантикора готова убить ее в любую секунду. Стоит лишь оказаться на достаточном расстоянии для удара хвоста». «Я не давал позволения на прогулку», — мрачно бросил мужчина, через силу отворачиваясь от быстро поднимающейся и опускающейся груди. Хлопнул по прутьям клетки рукой, и Джайра мгновенно затихла. Тонкий, раздвоенный язык высунулся и облизал мужчине руку. Холодный, шершавый. «Мне разрешила служанка. Сказала, что, вероятно, хозяин не будет против, если его каури пройдется по саду». Дайрену показалось, что фея скрыла улыбку. Конечно, служанка сказала именно так. Она ведь не предполагала, что на этот раз у ее хозяина не настоящая каури, а пленница. Враг народа фурий. Дайрен хмуро посмотрел в серые глаза девушки. Сейчас, при солнечном свете, они казались почти серебряными. Переливались искрами смеха где-то в самой глубине. «В этот раз у меня очень хитрая каури, правда?» — медленно проговорил мужчина, не отрывая взгляда от феи. Казалось, она вот-вот улыбнется. Ему почти хотелось этого. «Не знаю, о чем ты говоришь», — покачала головой девушка и вдруг сделала шаг к нему. Сама. Дайрен застыл. Еще шаг. Теперь она стоит совсем рядом, в каком-то полуметре, и заглядывает из-за его плеча в клетку. Любопытная. Прячется за него. Какое странное ощущение. Сердце пропустило удар. «Она тебя не укусит?» — спросила она. «Ты стоишь так близко и спиной». Дайрен не сводил с нее глаз. Почти не знал, что сказать. Почти забыл, что когда-то злился. «Не укусит», — отрывистый ответ. «Подойди ближе, не бойся». Ариана сделала еще один короткий шаг и несмело подняла ладони к его груди. Она опасалась приближаться к самой решетке, а потому выглядывала сбоку из-за мужской груди. Смотрела поверх его плеча. Почти прижалась к нему, но все еще страшилась прикоснуться. «Не бойся», — хрипло проговорил рыцарь и медленно обнял ее за талию. Мягко вдавил себя, стараясь не дышать, не вдыхать ее. Арилейна вздрогнула, но совсем чуть-чуть, едва заметно. Посмотрела на спокойную, как домашняя коза, смертоносную тварь и улыбнулась. «А разве мантикор можно приручить?» — спросила тихо. Дайрен слышал, как забилось ее сердце. Она была слишком близко, чтобы не слышать, не чувствовать. «Я могу приручить любую, даже самую норовистую зверушку», — ответил он, едва не улыбнувшись. И резко развернул девушку в полоборота к клетке. Крепко обхватил ее ладони, взглянув в огромные испуганные глаза, протянул вперед сквозь решетку. Мантикора дернулась, фыркнула. Острый хвост взметнулся вверх и опал. Маленькая ладошка прикоснулась к рыжей шерсти, зарылась пальцами. Зверь не шевелился, закрыв горящие ядом глаза. Арилейна широко и по-детски радостно улыбнулась. «Только помни, никогда не пытайся сделать этого без меня», — жестко сказал Дайрен, и девушка кивнула со всей серьезностью. Впрочем, тут же начала чесать мантикору, как будто ничего страшного он не сказал. «Глупая феечка», — подумал рыцарь, но в этот раз злости не было. «Так я могу здесь гулять иногда?» — спросила она, хлопая пушистыми ресницами. И опять эта ее широкая улыбка, наивная до безумия. «Нет уж, феечка, на меня такие фокусы не действуют». И если бы она еще не стояла рядом у него в объятиях... «Можешь», — вопреки мыслям ответил он, скривившись. Чувствовал, что пожалеет. «Но только до 10 часов вечера. Ровно в 10 вольеры открываются. И из сада тебе живой уже не выйти». «Спасибо!» — радостно воскликнула она и дернулась в его руках. Он готов был поклясться, что она едва его не поцеловала. Мрак, наваждение. И вот, не уходит, не отстраняется. Серые глаза испуганно расширились. Чернота зрачков залила радужку. Вздохнула. Тяжело. Глубоко. Задержала дыхание. Посмотрела на его рот. Пухлые губы еле заметно распахнулись. «Мне надо идти. Солнце режет глаза», — солгал он. Отпустил ее и, резко развернувшись, ушел, не оглядываясь. А через некоторое время приказал запрячь карету и уехал прочь из дома, где все мысли сбивались в кучу, возвращаясь к одной единственной фее. Но через пару часов, когда солнце уже начало клониться к горизонту, его карета снова появилась у ворот. Уже на территории особняка он мгновенно осознал, что был прав. Арилейне нельзя было разрешать прогулки. Но нет, она не сбежала. В этот момент Дайрен неожиданно подумал о том, что даже хотел бы, чтобы она сбежала. Потому что все было гораздо хуже. Она умирала.